Глава 12. Разбор полетов. За спиной Саши прогремела команда построиться. Вадим предупредил, что этот вопрос еще не закрыт, и повел факультет в общий строй. Из лазарета повалила толпа оставшихся студентов, и часть из них присоединилась к физикам. Среди них была и Зарина, которая сразу же встала рядом с Вадимом, не обратив на Сашу никакого внимания. Он встретился взглядом с Пашкой. Тот с привычной веселой физиономией поднял большой палец вверх, мол, он в порядке. Подпол сурово оглядел длинную шеренгу. Выглядел он недовольным, как и большинство студентов. Накручивая на мозолистый палец длинный ус и шагая вдоль линии, он принялся отчитывать первокурсников. «Да, а я уж надеялся, что хоть кто-то из вас покажет что-то стоящее. Как я ошибался!» Образовалась тишина, во время которой Саша перебирал в голове события прошедшего теста и его нелепое, хоть и вполне ожидаемое завершение. Мало кто показал себя в исключительно положительном свете. К номагам это не относилось. Они лишь попали в жернова нового мира. И хотя бы дойти до финала для них было уже победой. Но тест был не столько для них, сколько для отпрысков знатных семей и кое-кого из омагов. Игорь Павлович наблюдал, как они проявляют себя, как умеют стратегически и тактически мыслить, на что сами способны в бою. Вряд ли навыки единоборств отдельных номагов кого-либо интересовали. Они были пешками, инструментом в руках более опытных командиров. Осознание того, что он столь незначителен, бесило, разжигало негодование внутри Саши. Он никак не мог просто взять и принять такой расклад. Он должен не просто догнать знатных магов, но превзойти их. Взгляды, полные презрения, которые бросал почти каждый ублюдок из их числа, лишь подкидывали топливо в разгорающееся пламя. Тут Саша вспомнил о предстоящей дуэли с Зариной и почувствовал подходящий к горлу ком. Гордость гордостью, но отсутствие страха показало бы лишь признаки безумия. Невозможно не бояться заведомо более сильного врага. Страх разжигал и азарт. У него есть лишь один год, чтобы подготовиться к битве. Один год. Победа маловероятна, но надежда всегда мелькает в глубине души. Что бы ни происходило снаружи. Не терпелось начать тренировки. В голове всплывали подготовки героев книг и фильмов к их решающему поединку. Само собой в мыслях завертелась мотивирующая музыка. Он ощущал себя главным персонажем фэнтези-истории. А в подобных сюжетах герои одерживают верх и в чрезвычайно трудных ситуациях, когда провал кажется неизбежным. Вопрос лишь в том, окажется ли он одним из этих героев. Пока Саша погрузился в себя, раздумывая о планах на будущее, Игорь Павлович продолжал отчитывать факультеты, причем делал он это преспокойным тоном, не повышая голос более, чем это было необходимо, и не брызжа слюной от злости. Но поставленный голос командира доходил до каждого, стоящего перед ним. «Вы!» — жилистый указательный палец посмотрел в сторону физиков. Саше показалось, что Вадим сглотнул от волнения, но верно просто показалось. Внезапно наткнулись на противника и тут же кинулись штурмовать возвышенность. Саша повернул голову влево. Он хотел получше изучить поведение аристократов, особенно в такие моменты. Вадим, на котором он заострил внимание, держался стойко. Глава команды не отводил взгляда, стоял с привычной осанкой и полностью принимал всю ответственность за поражение. «Брозин», — обратился Игорь Павлович к нему, — «что вы должны были сделать на самом деле? Пустить разведку вперед основной группы. А если бы это не помогло, и вы все равно оказались бы в той же ситуации. Тактическое отступление, перегруппировка, оценка сил противника. Ну, хоть сейчас дошло». Подпол покрутил правый ус и шагнул вперед. «Но объясни мне, почему же ты не принял вполне разумное предложение объединиться с другой командой? Чего ты хотел достичь, отсиживаясь в крепости и ожидая превосходящего по силе условного противника?» Вадим молчал. Он нервничал, но старался это скрыть, и не совсем безуспешно. Все знали ответ на этот вопрос, но говорить в открытую, видимо, было непросто даже такому человеку, как Вадим. Игорь Павлович усмехнулся, поняв все без слов. Он наверняка и задал этот вопрос, чтобы спровоцировать подобную ситуацию, поэтому дожидаться ответа не стал и пошел дальше. Саша находил немного забавным наблюдать, как отчитывают его командира, и еле сдержал улыбку. «Теперь ты!» Подполковник внезапно остановился напротив него самого, и улыбка тут же слетела с губ. «Я уж надеялся, что в этом бардаке появился хоть кто-то с головой, но ты вдруг поперся через болото. Идеальное место для засады, мать их, магов стихий. Даже ноумаг мог бы до этого докумекать». Саша почувствовал, как потеют ладони. От выдержки Вадима даже зависть заиграла. Он мог лишь гадать, так ли уверенно выглядит сейчас. Но слова подполковника будто раскрыли глаза. Да, он тогда сильно сглупил и понял это только сейчас. Они спешили. Разум захватили мысли о прорыве магических способностей. И в то время, когда требовалось думать о задании, его заполнило восхищение самим собой. Он даже и не подумал сменить курс. В следующий раз такой ошибки Саша не допустит. Игорь Павлович продолжил. А затем ты попал в плен, имея четкую установку сопротивляться до последнего. Прямое нарушение приказа – раз. Игорь Павлович попал в больное место. Саша убеждал себя, что другого выхода не предвиделось. Но так ли это на самом деле? Может, это нежелание так бесславно заканчивать тест побудило его не сопротивляться в конечном итоге? Он отлично помнил, как пытался избежать отключки с помощью собственной магии. Подполковник не останавливался и продолжал отчитывать Сашу. А в плену? Вместо стойкости перед пытками или хотя бы хитрости для подачи дезинформации ты проявил трусость, заявил о намерении союза, хотя получил прямую установку этого не делать. Прямое нарушение приказа – 2. Он сделал небольшую паузу. Подумай над своими действиями, парень. В этот раз тебе еще очень повезло. На этом он пошагал дальше, и Сашу немного отпустило, хотя в груди еще и отдавало тяжестью, а со лба стекала капля пота. Следующей жертвой оказалась команда стихий. Игорь Павлович почти строевой походкой подошел ближе к ним и снова принялся безжалостно критиковать действия студентов. Он разнес их за бездарное попадание в засаду, за слабое управление и низкую слаженность. Он упомянул разлад в команде, едва не закончившийся ее развалом, и лично предъявил претензии Славе за отсутствие лидерских качеств. «Ты командир!» – упрекал его подполковник. «В твои обязанности входит принятие решений. В твои и не в чьи-либо еще. Война – не выборы, и демократии тут места нет. Заставить себя слушаться – вот что ты должен был сделать». Но твои собственные подчиненные смотрели в сторону вражеского лазутчика в поисках надежды. Позор! Саша продолжал наблюдать за реакцией аристократов. Слава излучал ярость, но это была ярость, обращенная к самому себе. Хотя нет, не только к самому себе. Был и еще один человек, вызывавший у него гнев. И этот человек поймал на себе мелькнувший взор. Саша не считал его сильным лидером. Хорошим и наводящим ужас воинам, да, но не лидером. Вадим хоть и не оказался достаточно опытным, чтобы привести их к победе, и наделал кучу ошибок, все же контролировал своих подчиненных, и его приказы беспрекословно исполнялись. Ну, почти все. Игорь Павлович закончил со стихиями и размеренным шагом направился к строю оборотней. Эти выглядели грозно и сейчас, в обычной одежде безусловной вражды. Во внешности оборотней было нечто диковатое и пугающее. От них постоянно ожидалась агрессия. Их лидер Ярополк, выделяющийся даже среди своих товарищей, обладал густой шевелюрой русых волос и словно из камня выточенным лицом. И он тоже был зол, но держался ровно и спокойно, серыми глазами следя за подполковником, готовый к выговору. Чем-то он напоминал Вадима. «О вас и говорить стыдно!» Игорь Павлович дал немного воли эмоциям и даже сопровождал следующие слова жестикуляцией, оторвавшись от усов. «Первый тест. Все решает грубая сила. За час-полтора расправиться со всеми остальными командами. Вот что от вас ожидалось. Навалиться ордой и вырубить врага, пока он не понял, что произошло, и пойти на следующего. Все. Это все, что от вас требовалось. Численный перевес, сила и скорость были на вашей стороне. Большинство номагов, ваших соперников, и не дрались ни разу в жизни, в отличие от ваших обалдуев». Оборотни потупили взгляды. Только что они выглядели неимоверно грозно. Высокие, статные, гладко выбритые, почти все как на подбор с волевыми крепкими подбородками. Но теперь они замялись и стыдливо рассматривали асфальт плаца. «Никогда нельзя недооценивать противника», — заключил Игорь Павлович. «Никогда!» За оборотнями своей участи ждали телепаты. Саша узнал их лидера, девушку, которая заставила отплясывать того толстячка. Парень, кстати, вылетел во время первой же драки, но так воодушевленно, что даже немного героично. С уверенным криком кинулся в гущу событий и отхватил от первого же попавшегося соперника. Подполковник остановился напротив них. Лиза, так звали ту девушку, с гордо поднятой головой приготовилась принимать критику. «Я был удивлен, Исаева, что ты повелась на такую глупую засаду. Я думал, у телепатов мозги должны работать как надо, а оказалось...» Лиза не была такой же сдержанной, как Вадим или Ярополк. Она чуть не сорвалась, даже в какой-то миг видно было, что она хочет что-то сказать, но все-таки не решилась на это. Взгляд ее дрогнул, и спокойное выражение вернулось лишь через пару секунд. Игорь Павлович решил не испытывать ее больше и направился к последнему факультету. Зеленые выглядели немногим убедительнее телепатов. Многие из них действительно походили на каких-нибудь экоактивистов или хиппи, поэтому никакой угрозы, на первый взгляд, они не излучали. Но, вспомнив чудовищных волков, Саша вздрогнул и зарекся не судить людей, особенно магов, исключительно по внешнему виду. Все-таки волею случая или нет, эти ребята победили явно более опасных соперников. «К моему глубочайшему удивлению, — начал Игорь Павлович, — хотя ошибок вы и допустили меньше остальных, победа досталась по большей части благодаря удаче. Это хороший союзник во все времена. Но союзник переменчивый. Не забывайте это!» До Саши дошло, что о флоре и фауне он знает чрезвычайно мало. Даже имя командира было неизвестно. Но он предположил, что им являлась стройная девушка в центре. С такого положения рассмотреть ее никоим образом не получалось. Но ее лицо врезалось в разум, когда она мчалась на чудовищном звере прямо на него. Ярко-зеленые глаза оказались не менее чарующими, чем у зверя, которого она вызвала. Если бы не порыв милосердия с ее стороны, большая часть вспомогательного отряда, в том числе и сам Саша, намного раньше познакомились бы с мягкими койками лазарета. Если, конечно, это был именно порыв милосердия, а не спланированное действие, чтобы оборотням было об кого обломать клыки. Главная ошибка с вашей стороны – вступить в бой с физиками. Следовало сразу, не впадая в ступор, организованно отступить или хотя бы выстроить стоящую оборону на занимаемой высоте. Внезапные битвы всегда несут за собой большие потери, а за терпение хвалю и за удачу. Сунься эти безмозглые оборотни в лес, все закончилось бы для вас намного более печально. На этом Игорь Павлович разбор полетов закончил и распустил строй. Студенты отправились на следующую пару. Пара, конечно, называлась так лишь из-за привычки, хотя Саша надеялся, что следующее занятие не растянется опять на несколько часов, ибо усталость уже давала о себе знать. Несмотря на чудо-медицину, слабость после ранений отдавалась в мышцах, а голод все больше и больше становился навязчивой мыслью. После раздевалки все направились в сторону выхода. В холле они с Денисом, Владом и Коляном заметили Пашку. Он стоял рядом с Машей и Даней, что-то бурно обсуждая. Маша первая заметила ребят и помахала рукой, приглашая присоединиться. Саша чувствовал себя неловко после произошедшего, но пошагал в их сторону. Денис действия Саши в конце концов принял хорошо. Он поведал, как Вадим собирался повести команду в отчаянную атаку, и исход которой в любом случае ожидался неутешительным. Да, со скрипом и невероятной удачей, но план Саши почти сработал, дав шанс двум командам достойно противостоять грозному противнику. Старая знать все же рассматривала его как выскочку, но остальные осторожно и молчаливо поддерживали Сашу. В принципе, общее положение дел в новом мире потихоньку, пазл за пазлом, складывалось. Есть аристократия, заправляющая всем. Есть простолюдины. Аристократия расколота на старую и новую. И между ними куча разногласий по поводу иерархии сословий. Как и вообще о наличии сословий в самом обществе. Разногласия сейчас были только на руку Саши, случайно бросившему вызов старой знати. Быть может, кто-нибудь и подсобит. Простолюдины делились на новых магов, но магов, первых в своем роду, получивших магические способности, и обычных магов, о магов, которые жили в этом мире уже не первое поколение. Особых раздоров между этими группами Саша не заметил, но и какой-то близости тоже не наблюдал. Исключение составляли разве что Маша и Даня, сходу принявшие Пашку в свою компанию. Насчет них Саша тоже волновался зря. «На войне как на войне», — пожал плечами Даня. И тему обмана, окрещенную им военной хитростью, закрыли. Тем более, что затея почти удалась и принесла свою пользу. Да и говорить теперь о Саше будут часто. Еще бы! Подполковник устроил ему такую взбучку, наравне с лидерами. Это было сложно не заметить. Но помимо такой сомнительной известности, Саша нажил и новых врагов. Про его стычку с Зариной уже знал практически весь курс. И скоро новость разлетелась по всей академии. А недобрые взгляды Славы и его прихвостней будто прожигали затылок, пока Саша покидал полигон. Дорогу в аудиторию, где должно было проходить следующее занятие, ребята заполнили размышлениями о том, как помочь Саше выбраться из той кучи проблем, в которую он сам и запрыгнул. Пара оказалась совместной. Сашина и Пашкина группы большой толпой двигались в нужный кабинет через длинные извилистые коридоры. Поэтому за решение проблемы взялись всем скопом. Особенно активно к этому подошел Пашка, так и извергая идею за идеей. Хотя эти идеи были скорее фантастичными, даже в новых реалиях, чем реально выполнимые. Например, он предлагал отправиться на поиски могущественного артефакта, способного сразить его врагов одним мановением руки. «Такие ведь по-любому должны быть», — заявил он. Но помимо подобных предложений посыпались уговоры принести публичные извинения, как того хотела Зарина. Но на это последовал жесткий отказ. В итоге сошлись на том, что Саше следует найти подходящего наставника, который сможет его подготовить. Тогда, возможно, Саша и сможет надрать задницу этой высокомерной мадаме. «Довольно неплохую задницу, я бы сказал», — заметил между делом Пашка, за что получил неодобрительный взгляд Маши и согласный от всех остальных. Узнав о внезапном прорыве во владении телекинезом, ребята воодушевились. Пашка даже потребовал демонстрацию. Ничего лучше представления, в котором все тот же металлический шарик исполнял фигуры высшего пилотажа, в голову не пришло. Но и этого оказалось достаточно. Денис пообещал подумать о подходящей кандидатуре на место наставника, но обещать какого-либо результата не решился. Он хоть и был единственным представителем знати в их компашке, но особыми связями его род не располагал. Да и сам род не имел специалистов телекинеза. На этом ребята закончили обсуждение. Они как раз добрались до места, когда прозвенел звонок, и следующее занятие началось.